невесомая отчизна, где не будет больше слез, приготовил там обитель для меня уж сам Христос. В небе, в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Там есть место для покоя от нужды и суеты. Там любовь Христа святая, всех в одном соединит. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус.